Все трое были вооружены, так вот, один мертв, я не мог его, а двое других в тюрьме. Если бы мне перебили, значит, нос, вам повезло, буркнул Джаблонский и погрузился в молчание. Асфальтированная дорога, ведущая к дому, была узкой, длинной, извилистой, с густо насаженными по обеим сторонам деревьями. Неожиданно деревья расступились в стороны, отлучая автомобильных фар, сменившись геометрически расположенными группами пальм, и впереди за широкими гранитными ступенями и усыпанной гравием террасой возник генеральский дом. Самый обычный частный дом, как сказала девушка, для семьи человек 50. Он был просто огромный, этот старинный белый дом, не времен колонизации, с огромным двухэтажным крыльцом с колоннами и под причудливой с двойным изгибом крышей, ничего подобного, которое мне не приходилось видеть. Ну, тот, второй. И ко всему этому такая масса окон, что даже проворному мостику хватило бы работы на круглый год. Над входом у нижнего крыльца были укреплены два больших старомодных каретных фонаря, в которых горели мощные электрические лампы. И под этими фонарями стояла целая комиссия. Что вы отправили его на дно? Я никак не предполагал, что нас будет встречать масса людей. Я ожидал обычную церемонию, принятую у людей высшего общества. Вас приветствует дворецкий. И почтительно ведет в библиотеку, судя где у камина сидит генерал, потягивая шотландские виски. Я убил его, потому что иначе... Довольно глупая мысль, сознаюсь. Когда вы ожидаете возвращения своей дочери почти с того света, то не станете сидеть в библиотеке, прихлебывая виски. Неужели нужно искать оправдание? У вас есть хоть что-то человеческое. Даже если... Шофер предупредил их. Никого не убил, то сюда он явился именно для этого. Там был и дворецкий. Он спустился с крыльца под проливным дождем, неся над собой огромный зонт. Он был совсем не похож на тех дворецких, которых я видел. Пиджак тесно облегал его плечи и грудь. Фасон, который был популярен среди гангстеров времен Сухого закона. И лицо его вовсе не рассеивало это. Он выглядел как двоюродный брат Валентина, телохранителя девушки в зале суда. А может, как родной брат. У него даже нос был переломлен, как у того типа. Странный вкус у генерала при выборе дворецкого, особенно если вспомнить внешний облик его шофера. Что ни говори, а дворецкий был весьма учтив. Во всяком случае, его учтивости хватило до того мгновения, когда он увидел, кто сидит за рулем. Тогда он круто повернулся, обошел машину и проводил Мэри Рутвен на крыльцо, где она бросилась к отцу и повисла на его шее. Про нас с Заблонским как будто кто сам повел. Мы промокли насквозь, но это очевидно мало кого волновало. Девушка уже выпустила отца из объятий, и я мог как следует разглядеть его. Он был очень высок, из меру худощав. На нем был серебристо-белый полотняный костюм. Этот цвет прекрасно гармонировал с его сединой. Длинное худое лицо линкольновского типа наполовину скрывали пышные белые усы и борода. Он был не похож на магнатов, которых мне приходилось встречать, но, имея 285 миллионов, в этом не нуждался. Он абсолютно соответствовал тем моим представлениям об облике Сиденья, которые мне позвали. Прошу вас, садитесь, джентльмены. Наконец-то я увидел, я не был уверен, относится ли это приглашение ко мне. Пройдя в рубку и взяв но шнур, все-таки присоединился к трем мужчинам, стоящим в семье на крыльце. Правда, у меня и выбора не было. Мало того, что Маузер Заблонского упирался на картину, у человека, который только что кто вышел из тени, тоже был пистолет. Прочно привязав его ноги к генератору, мы прошли через просторные освещенные люстрой и выложенные плитками холл, широкий коридор, а из него в большую комнату. Это действительно была библиотека, в камине трещали сосновые поленья, а легкий запах книг в кожаных переплетах приятно смешивался с запахом первосортного шотландского виски и дорогих сигар, хотя никто из присутствующих сигар не курил. Стены, не занятые книжными полками, были отделаны полированным газом. Кресло и кушетка обтянуты темно-золотистой кожей. Портреты тоже имели золотистый оттенок. Весь пол от стены до стены покрывал огромный ковер бронзового цвета. И при достаточно сильном сквозняке ворс на нем, наверное, колыхался бы так же, как поле кукурузы на ветру. Ножки кресел были почти полностью погружены в этот ковер.